Арль, 29 июля 1888 года. Ты говоришь о пустоте, которую ты, между прочим, в себе ощущаешь. Как раз то же самое происходит и со мной. Посмотри, время, в которое мы живем, это настоящее великое возрождение искусства. Вялая официальная традиция еще держится, но по существу она уже ничтожна и бессильна. На новых живописцев, одиноких, бедных, смотрят как на сумасшедших, и в конце концов они действительно становятся ими из-за такого отношения к ним, по крайней мере, в общественной жизни. Поэтому знай, что ты находишься под таким же гнетом, как и эти примитивные мастера, так как ты снабжаешь их деньгами, продаешь их холсты, что и дает им возможность создавать следующее. Из этого следует, что мы пишем не только красками, а жертвуя сами собой, разбитым сердцем. Твоя работа не лучше оплачивается. Скорее, она стоит тебе именно столько же, сколько и художникам. Это тоже полусвободное, полуслучайное подавление личности. Думаю, и со мной происходит то же самое. Чем больше я вылезаю из болота, чем больше становлюсь больным, сломленным, тем больше я обращаюсь в художника, в творца среди этого великого возрождения искусства, о котором мы говорим. Так действительно обстоит дело. И такое искусство существует, и такое возрождение – зеленый отпрыск, происшедший от старого срубленного ствола. Это все такие духовные вещи, что от них у нас остается известная тоска. Стоит только подумать, какую малостью можно было бы удовольствоваться, не будь искусства.